и насчет подпечника сказал. «Чего ж еще надо?» — радостно спросил Сенечка. «А то, что я не прокурор и не начальник милиции, и ходить по дворам, шарить, да еще ломать печи и подпечники, не имею права. Мало ли кто мне на кого укажет. Формальная придирка и уклонение от существа дела», — раздраженно заметил Возвышаев. «А по моему соображению, резонная», — неожиданно поддержала Кимова Тяпин. «Как вы полагаете, Федор Константинович?» — спросил он Азимова. «Чего тут полагать? Есть закон, чтобы провести обыск, а тем более конфисковать имущество. Надо получить санкцию от прокурора», — отозвался тот. «Странное заявление», — сказал Возвышаев. «Вся политика налогов прежде всего есть козырь в руках местных органов. Все права им дадены. Старайся, покажи свою преданность и смекалку. В частности, сельсовет имеет право наложить штраф до пятикратного размера стоимости хлеба с применением в случае необходимости продажи с торгов имущества неплательщика. Причем 25% взысканных сумм идет в местный фонд кооперирования бедноты. Вот что такое налоговая политика». Азимов слушал, выдавливая на груди свой массивный складчатый подбородок. Наклонив лобастую бритую голову, удивленно глядел на Возвышаева, помолчал, а потом изрек. «Занимайтесь себе на здоровье налоговой политикой. Обкладывайте, требуйте, убеждайте. Но если идете делать обыск, ломать печь или амбар, то прихватите с собой понятых до работника милиции. Не забудьте взять разрешение у прокурора. А еще для начала потрудитесь установить, что хлеб прячут именно там, куда идете, иначе конфуз выйдет. Разрешите мне?» Сенечка даже руку выкинул, не так чтобы высоко, а робко, у самого плечика. «Да, пожалуйста», — кивнул ему Поспелов. «Мне, например, известно, что некий укрыватель по фамилии Орехов признался, что хлеб он прячет именно в подпечнике. И тем не менее товарищи Акимов и Обухова категорически отказались отбирать у него излишки. Это может подтвердить Гордеевский избач или вон товарищ Обухова». Все обернулись к двери и поглядели на Марию. Она выпрямилась, быстро глянула на Акимова, и глубокий вырез на ее груди залил, как пионерский галстук на белой кофточке. «Я сказала, и теперь могу это повторить», — ответила Мария без колебаний. «Я ездила в Гордеево как представитель райкома комсомола. Следствие я не вела и ходить по избам с обыском не собиралась». «Очень жаль, Мария Васильевна, что закрываете лицо на политическую сторону этого вопроса», — сказал Возвышаев. «Это не по-партийному». «Партия учит нас, Никанор Степанович, любой вопрос рассматривать со всех сторон. И главное, не превышать своих полномочий. Ни в коем случае не нарушать законов». «Вас никто не призывает нарушать закон», — проворчал Возвышаев, недовольно и резко отваливая глазом в сторону. «Если не призываете, то, по крайней мере, подталкиваете». «А вы что можете сказать по этому поводу?» — спросил Акимова Поспелов. «Я председатель сельсовета», — сказал багровей Акимов. «Если вы мне не верите, то ставьте на мое место этого самого избача или кого другого, который будет шарить в печке да на палатях». «Но зачем так обострять, товарищ Акимов?» Поспелов опять снял очки, внимательно их рассмотрел и завертел их в пальцах. «У меня вопрос к председателю сельсовета». Возвышаев, не дожидаясь разрешения Поспелова, спросил. «Как вы полагаете выполнить план по сдаче хлебных излишков?» «Мы один план по излишкам выполнили. А это уж второй план. И дали нам его не кто-нибудь, а вы». «Что значит я? У меня не частная лавочка», — вспылил Возвышаев. «Заседал райисполком, распределял по селам задания округа. Лично мне эти излишки не нужны. Хлеб закупают под сохранную расписку райторг-отдел». «Так один раз обкладывали? Зачем же обкладывать второй раз?» — крикнул Акимов. Неужели сразу нельзя определить?